для участия в 90-й выставке цветов Ким Ир Сен Хва. 12 апреля авиарейсом и поездом прибыли в Пхеньянь генеральный директор Тандунской теплицы цветов Ким Ир Сен Хва и Ким Чен Ир Хва Ван Дуньпинь. Делегация Тандунского торгового закрытого акционерного общества Ти Ен Лу во главе с его генеральным директором Сон Си Юинь. Делегация Шэньянского торгового закрытого акционерного общества Си Е Су Боу во главе с его генеральным директором Чан Хон Чуном и генеральный директор Янбинского закрытого акционерного общества Тин Цан Му Ли Сан Гук.